Глава 11. Симон. 16, 17, 18, 19, 100. Прокряхтел я и убрал руки с перекладины, висевшей у нас в дверном проеме. Не дав рукам отдохнуть, я сразу вышел в коридор и приступил к отжиманиям. 100 отжиманий за 5 подходов. Меня подстёгивала мысль о том, что в следующем месяце времени на спорт не будет. Начиная со среды, я каждую неделю хожу в зал, а потом бегаю. Понимаю, что немного перегибаю палку и что тренировок мне в любом случае будет не хватать. Неважно, сколько я занимаюсь сейчас. И все же я решил, что до встречи с Алисой должен выполнить программу по максимуму. Мне остается 2 сета отжиманий, всего 40 раз. Пот стекает с висков и по телу. Последние 20 отжиманий даются чертовски тяжело. У меня дрожат предплечья, но я продолжаю. До изнеможения. Затем расслабляю руки, сгибаю их и ложусь на живот. Несколько секунд, тяжело дыша, остаюсь в таком положении. Чёрт. Как тяжко, но как же здорово. Уже сейчас понятно, как мне будет не хватать этого ощущения полного изнеможения, когда Алиса запретит мне любой спорт. Алиса. С момента нашей переписки в чате я вспоминаю о ней по крайней мере раз 10 на дню. Сегодня думаю о ней еще чаще, потому что увижу вечером в покет-бар. Не помню, когда последний раз я так ждал выхода на работу. Еще и потому, что договорился с Томми поменяться сменами. Чтобы мне закончить в 11, максимум 11:30. Если Алиса еще будет там, я бы мог составить ей и ее подружкам компанию. Если получится, вместе с Алексом. Тот закончил тренировку и лежит на диване с игровой приставкой. Немного придя в себя и приняв душ, я разделил с ним завтрак из протеинового шейка и хлопьев. Алекс еще не в курсе, что должок за проигранный челлендж на Докленде я потребую с него сегодня. Поскольку он из тех людей, которые редко что-то планируют, и уж точно не дальше, чем на пару часов, вечером он занят не будет. Кроме того, мы давненько никуда не выбирались вместе, и я уже соскучился. «Не хочешь подгрести сегодня в районе 11 к бару?» — спросил я. «Ты разве не на работе?» — уточнил он, не отрываясь от экрана. «На работе, но только до 11. Я подумал, не упомянуть ли Алису, но рассказывать было особо нечего. Я даже не был уверен, появится ли она и надолго ли, и удастся ли нам вообще поговорить. Во время смены, в лучшем случае, у меня времени будет разве что перекинуться парой слов. Поэтому не хочу, чтобы Алекс решил, что я использую его только в качестве сопровождения. Тем более, что это не так. Захотелось расслабиться, немного выпить. А раз уж я сегодня раньше освобожусь, почему бы не остаться в баре? Алекс засопел. «Если уж расслабляться, то в спокойном месте. Покет-бар в субботу вечером переполнен. Позови кого-нибудь другого. Может, у меня еще получится свидание через Тиндер. А может, окажешь мне услугу в счет проигрыша?» Напомнил я ему продолжок. «А звать Оли, Нильса и Ко мне совсем не хочется. Эти идиоты каждые выходные накачиваются наркотой. Эту фазу я, слава богу, прошел. Наркотики и тех, кто их потребляет, я обхожу за версту с тех пор, как завязал. Слишком поздно я это понял в клинике, так что за последний год круг приятелей сильно сократился. По сути, в этот круг входит Алекс, единственная зависимость которого — спорт. Ладно тебе, старик, будет весело. Первые 2 коктейля за мой счет, окей? А если не понравится, пойдем в другое место. Звучит, в принципе, неплохо. Давненько мы вместе не веселились. Слишком. Подтверждаю я, хотя это у меня всегда нет времени. И про должок забудь, потом как-нибудь рассчитаемся. Что? С чего вдруг? Сбитый с толку взглянул на меня Алекс. Потому что я плачу за выпивку, и совместный поход в бар — это не совсем штраф. У Алекса дрогнули уголки рта. Ты иногда такой зануда, я никогда тебе этого не говорил, чтобы не обижать. Я ухмыльнулся, показал ему средний палец и одним махом допил свой шейк. И тут вдруг мне пришла в голову мысль, что Алекс, который к женщинам в основном равнодушен, может положить глаз на Алису. Или она на него. И то, и другое мне бы сильно не понравилось. Обычно он подкатывает к женщинам с какими-то незатейливыми байками и плоскими шутками, которые по непонятной мне причине им заходят. И вообще-то его любимый типаж — стильные блондинки. Но для Алисы он, возможно, сделал бы исключение. Я-то помню, что ощутил сам, увидев ее первый раз на лестнице. Эти глаза, лицо, улыбка. Я потряс головой, чтобы вернуться на землю. «Итак, приготовься проиграть». «Мечтай», — ответил Алекс, не отрываясь от приставки. Съев хлопья и выиграв у Алекса 4 из 6 партий, я пошел в свою комнату с намерением нарыть в шкафу что-нибудь подходящее для встречи с Алисой. Когда я в последний раз думал о тряпках из-за женщины, и когда последний раз хотел понравиться, остановился на серых джинсах и белом лонгсливе. Ничего более элегантного в моем гардеробе не нашлось. То есть буду выглядеть, как обычно, разве что поглажу вещи. Глажка для меня хуже смерти. Я собрался. Теперь нужно ждать, считать часы, пока, наконец, не придет время ехать в бар и отвлечься работой от мысли об Алисе. Понятия не имею, когда она придет. Я не спросил ее об этом. Как и о том, в какой день мы с ней поднимемся на Докленд. Но я спрошу. Мне хочется быть с ней так долго, как это возможно. Удивительно все-таки. Без моей татухи я никогда бы не встретился с Алисой. Наши пути просто-напросто никогда бы не пересеклись. И пока я думаю, как это было бы ужасно, от предвкушения нашей сегодняшней встречи мое лицо расплывается в улыбке.